Пахнет морем, и луна висит над самым лонжероном, и каштаны тихо шепчутся с бульваром полусонным. Невесомо серебрится ночи южной панорама, спят фонтаны, занавешены фруктовыми садами. Невесомо серебрится ночи южной панорама, спят фонтаны, занавешены фруктовыми садами. От бульвара к низу лестница сбегает прямо к порту. В лунном парке обсуждаются и браки, и аборты. Натюрморты, те, которые в Аркадии на пляже не покажут в знаменитом ленинградском Эрмитаже. Нет Одессы без привоза и без нового базара. Там покрыты покупатель и матом, и загаром. По бульварам пьяный запах распустившейся сирени, и трамваи пробивают себе путь в листве весенней. По бульварам пьяный запах распустившейся сирени, и трамваи пробивают себе путь в листве весенней. Над причалом маяка огонь и лес портовых кранов, в море чайки, а над ними гордо кружатся бакланы. Рестораны осветили побережье огоньками. Звон бокала и поет гитара за Одессу маму. И в загранке я всегда тебя по памяти рисую, молдаванку и булыжную родную мостовую. И пересы, пробудившись от первого трамвая, и как в детстве я по солнечному городу шагаю. И пересы, пробудившись от первого трамвая, и как в детстве я по солнечному городу шагаю, и как в детстве я по солнечному городу шагаю, и как в детстве я по солнечному городу шагаю. Я песню придумать решил. Вот еще одному не вернуться домой из похода. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.

обнимку побредем по ржаному полю, мы на воле обретем новую неволю. И окрутит нас тайком вдовушкин папаша, и свой шрам под кадыком невзначай покажет. Ты признайся, старый ром, ты скажи на милость, уж не в поле ли серпом тебе обломилась? Стиснет горькая печаль горло конокрада, кабы знал, так не венчал я сестру и брата. Шито-крыто решено все, что было жалость. Брат с сестрой, как муж с женой, плакали, прощаясь. Не ласкать мне больше жен, от судьбы не скрыться. Я навек заворожен вдовушкой-сестрицей. Полюбил, ребята, я дочку конокрада, ночью ароматную от судьбы в награду. Выпита вся и до дна, для тоски вроде нету причин. Ты со мной, но ведь ты одна. Я с тобой, но я один. Наши губы совсем холодны, наши речи теперь не нужны. Грусть осенняя в наших делах, души нам заменяют тела. Души нам заменяют тела. Мы воруем себя у ночей. Вот опять загрустила свеча, словно чувствует, я ничей, словно знает, и ты ничья. Я сейчас докурю, как всегда, и со вздохом задую свечу, и целуя скажу про себя: понимаешь, я так не хочу. Понимаешь, я так не хочу. Ты подносишь мне водки стакан, но она на губах так горчит, и внутри меня про самообман истерически кто-то кричит. И я чувствую день ото дня, что однажды и сам закричу: ты прости, не грусти, отпусти ты меня. Понимаешь, я так не хочу. Понимаешь, я так не хочу. Я чувствую день ото дня, что однажды и сам закричу: ты прости, не грусти, отпусти ты меня. Понимаешь, я так не хочу. Понимаешь, я так не хочу. Понимаешь, я так не хочу. Когда-то бог симфонии играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим, и кое-что в потертом кошельке. Скрипач Аида Шмоне, скрипач всегда в законе, когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш справа, Моня бис, Моня права. Моня не гордый, Моня пьет на свои. Скрипач Аида Шмоня в своих сухих ладонях, мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн, красавец, грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне, я трусь об них, как трется, а струны канифоль, но каждый раз в вагоне пассажир твой Моня снимают вмиг мне головную боль. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш справа, Моня бис, Моня права. Моня не гордый, Моня пьет на свои. Ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш справа, Моня бис, Моня права. Моня не гордый, Моня пьет на свои. И здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш справа, Моня бис, Моня права. Моня не гордый, Моня пьет на свои. Здравствуйте, гости, ай, не надо. Я слушаю тебя внимательно и чутко. Я слушаю все то, что говоришь мне ты. Но где-то в глубине мучительно и жутко мне чудится и злом душевной пустоты. Дни за днями катятся, сердце лаской тратится, обрывая тоненькую нить. Пусть туман колышется, пусть гитара слышится, но не мешайте мне сегодня жить. Былого не вернуть, как не вернуть нам лето, когда я и ты сливались в одно. Былого не вернуть, а будущего нету. Но есть еще бокал, в нем терпкое вино. Дни за днями катятся, сердце лаской тратится, обрывая тоненькую нить. Пусть туман колышется, пусть гитара слышится, но не мешайте мне сегодня жить. Катится, сердце лаской тратится, обрывая тоненькую нить. Пусть туман колышется, пусть гитара слышится, но не мешайте мне сегодня. Жарите мне сегодня уже поговорили. Нелепо, словно два глухонемых, я вниз гляжу, ботинки в серой пыли, такой же, как в глазах и на висках твоих. Закрыл глаза и снова лето вижу, детский смех, качели в облаках. И с дочкой я разглядываю книги, и на концерты сборы в торопях. Открыл глаза, разбросаны игрушки, вино в стакане недопитое стоит, разорванный конверт, раскрашенные кружки, и губы незнакомые твои. А как давно и мозг и тело только клетки. Ни дня, ни ночи, только сутки позади. Я говорю, опять уеду летом. Ты говоришь, приедешь, заходи. Девчонка поймет ли и сумеет ли простить. Прижав к груди, дочурка стиснула ручонки. И надо уходить и не уйти. Прижав к груди, дочурка стиснула ручонки. И надо уходить и не уйти. Заполнил зал, в котором было пусто. На сцене свет, а в зале меркнет свет. Сейчас вас будут развлекать искусство, которого почти нигде уж нет. На два часа вы станете добрее. Быть или не быть, решите в пользу быть. Чтоб ни о чем потом не сожалея, уйти домой и все к чертям забыть. На празднике, на вашем, который вы встречали, весь город был украшен волшебными свечами. И свечи так горели, так искренне, так ярко, что к вечеру сгорели без дыма, без огарка. Не дай вам Бог хоть раз зайти на сцену с той стороны, где дверь, служебный вход, где все имеет подлинную цену, где все не так, где все наоборот. Как любите вы кости мыть артистам за водку и за низкую мораль. И в личной жизни, мол, у них нечисто. И часто, мол, спиваются, а жаль. Как вам не стыдно? Уберите лапы, не смейте лгать и верить тем, кто лгал. И тихо встаньте и снимите шляпы пред тем, кто вас сегодня развлекал. Волшебными свечами, и свечи так горели, так искренне, так ярко, что к вечеру сгорели без дыма, без огарка. И свечи так горели, так искренне, так ярко, что к вечеру сгорели без дыма, без огарка. Как откроют врата для нас, и опять перехлёст дорог, мы последний отбойник пас, под амнистией мы корешок. Эй, начальничек, не томи, а скажи, где маманя ждет. На, возьми у меня взаймы, я богатенький и не жмот. Наплевать, что ушла жена, главное, чтоб не ушли долги. Мама, ты у меня одна, вот такие-то пироги. Слышишь, мама, не плачь, постой, я устал от рисковых дам, я сроднился навек с тобой, мой заснеженный Магадан. Слышишь, мама, не плачь, постой, я устал от рисковых дам, я сроднился навек с тобой, мой заснеженный Магадан. Так что, старая, извини, не поеду с тобой в Москву,

Надоело нам на дело свои перышки таскать. Мамы, папы, прячьте девок, мы идем любовь искать. Надоело нам волыми маслом мазать дедичкой. Отпусти, мама, не сына, сын сегодня холостой. И пусть спокойно дышит полицмейстер на теплом месте хотя бы месяц. Пока мои орлы в очко замесят, пусть станет тесен Госбанк в Одессе. Надоело нам на дело свои перышки таскать. Мамы, пап, прячьте девок, мы идем любовь искать. Надоело нам волыми маслом мазать денежкой. Отпусти, мама, не сына, сын сегодня холостой. Надоело нам на дело свои перышки таскать. Мамы, папы, прячьте девок, мы идем любовь искать. Надоело нам волыми маслом мазать денежкой. Отпусти, мама, моя сына, сын сегодня холостой. Бонжур, мадана, вам пишет подпоручик ваш бывший друг и баловень судьбы. Он в этот миг, мадана, целует ваши руки и тихо шепчет последнее: прости. Прости за боль, за ласку, за сомнения, за то, что груб порою был с тобой. Готов терпеть, мадам, любое унижение, лишь только в раз услышишь слово мой. Увы, мадам, нам тесно в этом мире, нас ждет успех у пошленьких юнцов. Вам не понять, мадам, как водку пьет в трактире ваш бывший друг с измученным лицом. Но с ваших губ слетит одна усмешка, смеетесь вы, страдания не для вас. Вот так теряет королева друга пешку, а новый перс блаженствует сейчас. Кольца и браслеты на руках, на серьгах 5 каратов жемчуга. Мадам, не говорите о любви. Ваша любовь, как вешняя вода. Мадам, не говорите о любви. Вы уж троих мужей похоронили, а кольца и браслет ваших крови. Бывших любовников, коль вы их отравили. Не надо льстить, мадам, я вас прошу. Я без любви, без ласки проживу. А то не ровен час, скажу, люблю. И через месяц ноги протяну. Ушла, мадам, не поняв ни черта, что с музой лишь душа моя и тело, а за душою нету ни гроша. И не в любви здесь вовсе было дело. Ей кто-то дунул на ушко про меня, что золото имею и вообще я фраер. На предъявителе есть книжка у меня. И что тайком решил бежать в Израиль. Ну что ж, пусть дуют, у нас умеют дуть. Вон на соседа написали понаслышке. Пришли, проверили, а у него коти шарут. Лишь пыль по окнам, да клопы по книжкам. Золотые кольца и браслеты на руках, на серьгах 5 каратов жемчуга. Мадам, не говорите о любви. Ваша любовь, как вешняя вода. Мадам, не говорите о любви. Ваша любовь, как вешняя вода.